Карина взглянула на Седова и раскрыла ладонь, убирая провод. «Как же ты решился на такое, Володя?» — спросила Булатца. «Как ты мог? Ты ведь был мой лучший ученик. Как сына я тебя любил. Как мы все радовались, когда ты живой остался. Как мы радовались, узнав о том, что тебе героя дали. И вот сейчас, здесь, с этими подонками...» «Я их командир», — прямо сказал Седой. «Это я возглавлял их во время нападения на колонну». «Это я давно уже понял», — опустил голову Абуладзе, глядя вниз, и, словно размышляя, сказал: «Как такое могло случиться? Я просто не понимаю. Ты всю мою жизнь сегодня перечеркнул. Всю мою жизнь. А я тобой так гордился. Всем рассказывал, что воспитал героя, настоящего мужчину. И ты стал таким человеком». «Время, Тенгиз Богодурович», — нервно сказал Седой. Он, наконец, не выдержал и ввязался в этот обмен репликами, заранее зная, что обречен на поражение. Но больше молчать он не мог. «Так получилось», — продолжал он. «Ни вы, ни я, никто не виноват. Видно, судьба такая». «Ах, Хромов, Хромов! Какая, к черту, судьба? Когда ты живой остался в Джалалабаде, тогда судьба была. А когда ты бандитом стал, это не судьба. Это уже ты сам». «Может быть», — согласился Седой, — «но это уже произошло, и нечего об этом говорить». Он помолчал и добавил: «Вы ведь ничего не знаете». «А я все вижу», — Абуладзе заговорил, делая резкие ударения на словах. Он всегда так говорил, когда сильно нервничал. «Ничего вы не видите», — поморщился Седой. «Я ведь потом в больницах полгода провалялся и вышел как раз в 83-м, когда Андропов к власти только пришел. Ну и повсюду порядок взялся наводить, значит. Решил показать, как жить и работать нужно». Абулат замолчал. Он не поднимал головы, слушая Седова. Карина, почувствовав каким-то неведомым, природным, чисто женским осмыслением, что Седому трудно будет говорить при ней, деликатно встала и отошла в сторону. «Мне ведь звезду в больнице вручили. Из моей роты почти никто в живых не остался. А мне вот звезду вручили. До сих пор не знаю за что. Наверное, за то, что живой остался. А один из моих взводных обе ноги потерял. И только орден Красной Звезды получил. Ну, вышел я из больницы. Мне тогда отпуск дали и все деньги выплатили. Ну, мы и загуляли. По-настоящему загуляли». Он помолчал, доставая из кармана сигареты. Зная, что полковник не курит, он не стал предлагать их своему собеседнику. А затянувшись, продолжал: «В общем, драка была в ресторане. Пьяная драка с какими-то ребятами. Так их тогда называли. Нас двое было, а их пятеро. Ну, и я, значит, пьяный был. В конце раскидал я всех пятерых, а одного самого настырного к столу его же ножом и приколол». Он снова затянулся. В Ташкенте это было. А парень оказался сыном какой-то местной шишки. Ну, судья и постарался. Тут еще и Андропов все время говорил о дисциплине. Мне дали 15 лет с лишением всех наград». «Я слышал, что у тебя были неприятности», — нахмурился Абуладзе. «Но мне говорили, что ты попал под амнистию». «Пять раз попадал», — кивнул Седой. «Пять раз сбежать пытался, пять раз ловили и пять раз под амнистию попадал. А в общей сложности отсидел 9 лет и вышел в 92-м. Собрал вещи и приехал в Москву. Хотел с вами увидеться. Вы помните, что тогда в Москве было? Реформы начались. От Большого театра до Детского мира, по всей улице Горького, по всему центру стояли люди и что-то продавали. Длинная такая очередь была, как в кошмарном сне. Я позвонил в ГРУ, и мне сказали, что вы уволились. Ну, тогда я и подумал, что никому не нужен. Мне эта очередь быстро мозги вправила. Обратно на работу меня, конечно, никто бы не взял. 9 лет тюрьмы. А делать я ничего не умел. Какой из меня специалист? Я ведь после окончания политехнического сразу в армию пошел и ни одного дня не работал. Куда мне нужно было идти? Устроился я охранником к одному сопливому мальчишке —